За ужином Илья Давидович был тих и задумчив. Обычно он делился своими впечатлениями о ешиве и о каждом, с кем ему приходилось сталкиваться, отпускал довольно нелестные характеристики, будучи по природе человеком скорее желчным, нежели доброжелательным. Доставалось и самому раввину Дарье, которого Дина представляла себе выскочкой, не доросшим не только до Бога, но даже до понимания того, насколько ее Илья благочестивее остальных ешеботников, готовых ради плотских утешений забывать о вечерней молитве. Телевизор стоял в детской комнате. Обычно Илья Давидович не заходил в детскую, когда телевизор работал. Не для того он ходил в ешиву, чтобы соблюдать закон только на людях. Но в этот вечер глухой голос диктора казался ему страшнее пения сирен. Не желая, подобно Гою Одиссею, залеплять уши воском, он поступил, как советуют психологи. Если нет возможности избавиться от искушения, поддайтесь ему. Однако в новостях о происшествии в квартале Нева-Яаков не было сказано ни слова, хотя телерепортер, появившийся в полиции, когда камень грузили в микроавтобус, успел зафиксировать этот момент для истории. Илья Давидович ушел спать весьма удрученный, в постели придвинулся к жене своей Дине и прошептал ей на ухо: «Расскажу все потом». Спал он беспокойно, и кошмары, снившиеся ему время от времени, просыпаясь, забывал начисто. Разбудили его в 7 утра. Мудрецы собрались за полночь. Назначено было на 10, но ждали раввина Штейниса, главного раввина Хайфы. А он задерживался по причине бар-мицвы у своего внука Михаэля. В Большой синагоге Иерусалима света не гасили во всем здании, и раввины ходили по пустым коридорам, стараясь поменьше разговаривать друг с другом, чтобы прежде времени не накалить страсти. Два главных раввина, сефардский и ашкеназийский, сидели в боковом кабинете на жестком диванчике. У ашкеназийского раввина Гусмана был геморрой, а сефардскому раввину Шапире не хотелось сидеть на мягком. И тихо разговаривали, пытаясь до начала совещания определить общее отношение к событию. Два листа бумаги лежали перед ними на журнальном столике, заключение Совета Торы и экспертной группы университета Бар-Илан. Предмет обсуждения покоился в соседней комнате на столе, покрытом черным крепом, в полной темноте и тишине. Когда запоздавший раввин переступил порог синагоги, в дверь кабинета тихо постучали, и раввин Гусман сказал: «Пора». Раввин Шапира вздохнул. Ему все это не нравилось. Проще говоря, он боялся. Боялся сказать не то, что может понравиться ему, и боялся промолчать, потому что молчание в такой момент не понравится ему еще больше. Он привык принимать решения даже и по фундаментальным проблемам трактования Талмуда и Галахи, но полагал, что ни ему, ни многим поколениям его последователей не придется сталкиваться с необходимостью определять судьбу мира. «Пусть очередной Ребе Шнейрзон играет в эти игры. Пора», — повторил раввин Гусман, которому тоже не хотелось покидать теплую комнату, тащиться в холодный зал и брать на себя бремя решения, потому что, несмотря на явные доказательства, представленные как теологами, так и физиками, он не верил. Это не могло быть правдой. Ожидание Мессии — это мироощущение, это глубина, это жизнь нации. Приход не может быть так прост. В большом зале оказалось не так холодно, как ожидал раввин. С вечера натопили, да и ночь выдалась довольно теплой, несмотря на прогнозы синоптиков. Оба верховных раввина поднялись на кафедру. «С его помощью, — сказал раввин Гусман, — нам нужно решить только одну проблему. И прежде чем перейти к сути, я оглашу два экспертных заключения». Он приблизил глазам первый листок. Равин вовсе не был близорук. Он просто хотел отгородиться от людей, сидевших перед ним. Заключение о стилистике послания. Вот, да. Констатируем. При условии краткости оного невозможно сделать однозначные выводы. Однако не обнаружены противоречия между стилистикой послания и общей стилистикой книги. Нельзя исключить, что текст действительно есть проявление его воли. Однако принадлежность текста к его скрижалям должна быть засвидетельствована более высоким собранием мудрецов Торы. Нашим собранием. И второе заключение. Радиоуглеродный метод показал, что возраст надписи на камне от 300 миллионов до 2 миллиардов лет. «Сейчас, — продолжал Равин Гусман, — мы все пройдем в комнату, где хранится скрижаль. Вы все сможете посмотреть надпись, увидеть своими глазами. Я видел, и я потрясен. Если это его воля, то выражена она предельно ясно. Надпись сообщает о приходе Машиаха и называет дату. День, который только что завершился. И имя Илиягу Кремер, сын Давида. Машиах пришел. Он ожидал криков. Он знал наверняка, что большинство раввинов изо всех сил и аргументов будет сопротивляться этому сообщению, усматривая в нем все что угодно — амбиции, корысть, но только нежелание повиноваться воле Всевышнего. Единственное, чего он сейчас хотел — отойти в сторону. В зале стояла тишина. Никто из присутствовавших не решался нарушить молчание ночного Иерусалима. Равин Гусман сошел с кафедры. «Идемте», — сказал он, вздохнув. Ему послышалось, что кто-то всхлипнул. Послышалось не только ему. Все головы повернулись к заднему ряду. Там сидел, опустив голову, раввин Штейнзальц, 80-летний старик, сухонький, как щепка. Его привезли ученики, усадили и удалились ждать в коридор. «Я дожил!» — бормотал сквозь слезы раввин Штейнзальц. «Я дожил с твоей помощью! Прости меня, что я дожил, а она нет!» Он так и остался в зале один. Когда все вернулись, раввин спал, и его не стали тревожить. Общее мнение выразил раввин Гусман. «Нужно прийти к решению внутри себя», — сказал он. «Не будем суетиться. Вернемся в этот зал после утренней молитвы. Если Машиах пришел, он даст о себе знать. Если нет...» Но все уже понимали. Настало время. Дина встала рано. Ее ждала тяжелая уборка в банке, и нужно было явиться к 7. Это было рядом. Но ведь и мужа без завтрака не оставишь, и Хаима нужно к садику подготовить. Людей перед входом в дом она увидела не сразу. Торопилась, да и думала о своем. Лишь услышав тихое пение, вернулась в реальность из мира грустных мыслей. Ешеботников было человек 30. Пели они тихо. Слов Дина не разобрала, но обращались они к ней. Уж в этом-то не было сомнений. Язык она знала гораздо хуже своего Ильи, для чего высокий иврит при мытье полов, и разобрала только несколько слов из длинной речи, с которой к ней обратился стоявший ближе всех ешеботник, молодой, плечистый, с истинно черной бородой и глазами фанатика. «Вам мужа?» — спросила она. «Машиах Мессию, сына Давида», — сказал ешеботник. Надо отдать должное Дине. Она вспомнила все, что говорил Илья позавчерашним вечером. Вспомнила его вчерашнюю задумчивость, сложила 2 и 2, получила совершенно неправильный ответ, но сделала единственное, что и должна была. Вернулась домой, растолкала спавшего Илью и заставила его посмотреть в окно. «Если твои друзья не утихомирятся, — сказала она, — соседи пожалуются хозяину, и он потребует компенсацию. Ты же знаешь этого склочника». Сделав предупреждение, Дина отправилась на работу, и только по этой причине была последней, кто узнал о том, как разворачивались события. А Илья Давидович испугался. Первой мыслью было избежать. И пусть ЕДК сам расхлебывает кашу. Вторая мысль была более разумной. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Трудно ответить на естественный вопрос. Почему пришедшая мысль была из украинского, а не еврейского национального достояния? В конце концов, Илья Давидович последние годы изучал Танах и Талмуд, а вовсе не сочинение Леси Украинки. По-видимому, состояние стресса вызывает ассоциации, привычные с детства. Сознание как бы проваливается в прошлое. Только этим и можно объяснить факт, известный всем и описанный в учебниках. Мессия вышел из дома в шлепанцах на босу ногу, в широком халате с украинским орнаментом и черной шляпе, которая превратила его экстерьер в шутовской маскарад. Все, что произошло вслед за появлением Ильи Давидовича на пороге дома, описано десятками свидетелей. Никаких разночтений до сих пор не возникло. И у меня тоже нет документов, позволяющих заново интерпретировать сказанное или сделанное Мессией в то утро. Один вопрос, однако, так и остался неразрешенным многочисленными трактователями явления. Почему Элиягу, сын Давида, охотно приняв почести как Мессия, наотрез отказался немедленно отправиться в Большую Синагогу, а выговорил себе 3 часа времени, проведенные им дома без свидетелей до прихода с работы его жены Дины? Считается, что Мессия, внезапно узнав о своем истинном предназначении, естественно, захотел привести в порядок мысли и душу. Он заперся в спальне и закрыл шторы. Было душно, страшно, и хотелось отыграть все назад, когда он спокойно сидел в ешиве и читал, вникая, книгу пророка Иеремии. Угораздило же его отправиться в трапезную за чашкой кофе именно тогда, когда из кабинета раввина Дари вышел ЕДК. Илья Давидович сел на кровать и прислушался к своим ощущениям. За окном раздавались голоса, ясно доносилось «Машиах! Машиах! Мессия!» А внутри своего «я» Илья Давидович обнаружил только желание служить. Условный стук в дверь спальни вывел Илью Давидовича из состояния, близкого к ступору. Он впустил ЕДК и снова заперся на ключ. «Как вы...» Начал было Илья Давидович. Его интересовало, как, собственно, ЕДК оказался в холле, который был заперт не менее надежно, чем спальня. «Все скажу». ЕДК поднял руки. «Но сначала выслушайте инструкции. Сейчас проходит совещание раввинов, которые вырабатывают единую линию. Кнессет объявил о чрезвычайном вечернем заседании. Ради бога, возьмите себя в руки». «Вот вам бумага». ЕДК достал из кармана джинсовой куртки длинную полоску, и Илья Давидович только тогда обратил внимание на внешний вид своего партнера. Куртка его и штаны были запачканы чем-то рыжим, похожим на глину, успевшую подсохнуть. На туфлях налип такой слой грязи, да и на чистом полу остались следы и коричневые комки, будто ЕДК бродил по болоту. «Прочтите», — нетерпеливо сказал ЕДК. На листке был некий текст, вроде бы на иврите, слов 30, с огласовками. Прочесть было нетрудно, но смысла Илья Давидович не уловил. Если это и было цитата из Торы, то явно уже обработанной на компьютере по программе ЕДК. Шевеля губами, чтобы не сбиться, Илья Давидович прочитал вслух текст, стараясь сосредоточиться настолько, чтобы не слышать нараставшего за окном шума. Ничего не произошло. Он хотел было прочитать еще раз, но Эдека отобрал у него листок и, спрятав в карман куртки, поднялся. «Как?» — Илья Давидович тоже вскочил. «Вы уходите? А как же я? Что я... и что было с вами?» «Жалко», — сказал Эдека. «Жалко, что я не гожусь на роль мессии. Отчество не то». Илья Давидович не понял, было ли это сказано серьезно. Он боялся. Боялся толпы на улице, себя, не ведающего, что уже сотворил, Дины, которая устроит скандал из-за грязи на полу. Но больше всего он боялся, что Эдека уйдет, ничего больше не сказав. «Я боюсь», — прошептал он, хотя боялся и этой своей слабости признаваться в собственном страхе. Эдека смотрел в окно. Молчал. «Я тоже боюсь», — сказал он наконец. «Вы думаете, я герой еврейского народа? Но только обратно уже ничего не вернешь. Если меняешься, то навсегда. Подождите минут пять. Я еще не понимаю, как это действует, но знаю, что быстро. Просто посидите и лучше всего помолчите. В конце-то концов, не я вас вычислил, а вы меня, верно?» «Верно», — сказал Илья Давидович, чувствуя, как почему-то кровь приливает к вискам. Гулко стучит в совсем пустой голове, и перед глазами появляется сероватый занавес, и комната становится и реальной декорацией. «Ну вот, теперь я могу идти», — удовлетворенно сказал Эдека, увидев, как Илья Давидович побелел и опустился на кровать. «Не», — начал Илья Давидович, но понял, что вопрос его будет обращен в пустоту. Эдека ушел. Хлопнула входная дверь. «Сейчас он выйдет на улицу», — подумал Илья Давидович, — «к этим хабадникам. И они уж у него спросят». Он подошел к окну и осторожно выглянул, стараясь не быть замеченным. Ожидая появления Эдека, Илья Давидович подумал о том, что не успел спросить, откуда тот взял камень с уже готовой надписью. И почему он не появляется на улице? Другого выхода из дома нет, разве что через крышу. Ему послышался тихий смешок, и он резко обернулся, мгновенно покрывшись испариной. Комната, естественно, была пуста, но кто-то опять совершенно явственно хихикнул прямо ему в ухо. «Не хочу вас пугать», — сказал голос Эдека, хотя Илья Давидович был уже напуган настолько, что ничего перед собой не видел и с ног не падал только потому, что мертвой хваткой держался за шнур от шторы. «Мы с вами можем теперь время от времени переговариваться мысленно». «Почему? Как? Где?» Мысль Ильи Давидовича металась внутри черепной коробки, как бильярдный шар, отражаемый от бортов, без надежды попасть в лузу. «Текст из Торы, который я дал вам прочитать, активизирует телепатические способности. Вы меня слышите, если это можно назвать слухом. Можете и увидеть, но пока обойдетесь. Я вас тоже слышу. И не нужно так паниковать. Все в порядке. На улицу я выходил не через дверь, естественно, а камень нашел на стройке в Кирьят-Каменец». «Такой древний?» — не удержался от восклицания Илья Давидович. «Почему бы ему не быть древним?» — сухо сказал Эдека. «И вообще, почему вы паникуете в этот, можно сказать, исторический момент? Спокойно?» «Хорошо», — прошептал Илья Давидович, прокляв мысленно тот миг, когда он увидел Эдека в коридоре Ешивы. Именно это мысленное пожелание сгинуть без следа и воспринял Эдека, а вовсе не сказанное вслух слово. Дина вернулась в 11:00. Она шла, привычно размышляя о том, что Ешива вовсе не то место, которое может обеспечить человека средствами, достаточными для безбедной жизни. Проявляя внешнюю солидарность с Ильей, И, стараясь не противоречить ему, Дина, однако, имела свое, в общем-то, нелестное мнение о религии как опиуме народа и о деятелях, продающих духовную связь с Создателем ради места в Кнессете или возможности всю жизнь учить книгу, как бы она ни была, по их словам, переполнена смыслом. Обнаружив перед домом толпу писатых, Дина, естественно, удивилась, а репортер, подскочивший к ней с микрофоном на изготовку, напугал до полусмерти. «Госпожа Крэмер», — бодро сказал репортер, — «что ты думаешь о находке? Уверена ли ты, что именно о твоем муже идет речь в этом священном тексте?» Испуг и непонимание, отразившиеся на лице Дины, были столь неподдельны, что репортер поспешил сделать комментарий. «Я говорю о вчерашней находке, древнем камне, на котором выбит текст о явлении Мессии и назван точный день, вчерашний, а также имя Мессии Ильягу Крэмера, твоего мужа». Дина соображала быстро. «Надо сказать, куда быстрее, чем Илья Давидович. С 7 я была на работе», — четко сказала Дина в микрофон, но вполне приличном иврите. «Поэтому я не читала газет и не знаю, о чем вы говорите». По мнению репортера, Дина была единственной, кто не слышал о вчерашней находке, и потому он ей, естественно, не поверил. Воспользовавшись небольшой паузой, Дина сделала рывок и исчезла в подъезде прежде, чем следующий репортер успел ее перехватить. Отперев дверь, она ворвалась в квартиру и выдала мужу все, что о нем думала. Думала же она следующее. «Если Илья решил изображать из себя мессию, то нечего сидеть в запертой комнате и трястись от страха. А если это глупое недоразумение, то нужно сразу все пресечь, потому что события развиваются слишком быстро, и еще через час-другой дать задний ход будет попросту невозможно. И она очень просит Илью не делать глупостей». «Конечно, конечно», — сказал Илья Давидович рассеянно. Он прислушивался к собственным ощущениям, которые после исчезновения ИДК сводились в основном к работе в качестве радиоприемника. Илья Давидович вслушивался в себя, но слышал ИДК и уже не очень понимал, где кончаются его мысли и начинаются чужие. «Ты будешь шевелиться или нет?» Дина перешла на крик, потому что увидела в окне, как прибыла к ешеботникам подкрепление. От остановки автобуса шла толпа, причем вовсе не только религиозных, а с противоположной стороны к дому подкатили несколько машин, перегородили проезжую часть и выгрузили 2 деятелей в черных костюмах и шляпах. «Диночка!» сказал Илья Давидович, неожиданно прекратив интимный телепатический контакт с ИДК и вернувшись в свое «я», а, следовательно, к своим страхам. «Диночка, мне нехорошо. Я это, когда думал, то не очень представлял». «А ты всегда, когда думаешь, что не очень представляешь», — хмуро сказала Дина. «Мне самой им сказать, что ты никакой не мессия, а? Нет-нет, я вовсе не об этом». Илья Давидович посмотрел в грустные и уставшие глаза жены, неожиданно поцеловал ее в лоб и спросил у ИДК, не нужно ли дать Дине прочитать отрывок из Торы, тот самый, который бы и ее... «Нет!» — услышал он мысленный вскрик. «Не время. Делай все, как договорились». «Хорошо», — вздохнул Илья Давидович и пошел к людям. ИДК не ожидал, что экспериментальная фраза, составленная им из текста Торы, произведет столь быстрый биологический эффект. Он был убежден в истинности своей концепции, но полагал, что любое вербальное воздействие на организм – процесс длительный и неоднозначно надежный. На выделение кода у него ушло 7 лет. На то, чтобы ощутить его действие – 7 минут. Он подошел к окну и сказал вслух: «Ну, и что теперь?» В холле глухо стукнула входная дверь. Вернулся сосед. Человеком он был не шумным, но занудливым до предела. «К тому же верил только в строительных подрядчиков, снабжавших его работой, и все, что хоть как-то было связано с Торой, религией или просто с абстрактным мышлением, вызывало у соседа приступ тропической лихорадки. Встречаться с ним сейчас ИДК не хотел. Но, судя по звукам, сосед оккупировал продавленный диван, стоявший в холле, и намерен был врубить телевизор. «Черт бы тебя!» — пробормотал ИДК и заметался по комнате, кроме как в салон выйти было некуда. Компьютер был все еще включен. ИДК вошел в Нортон и запустил программу форматирования жесткого диска. Компьютер попытался было протестовать, предупреждая писком и надписями «Внимание! Вся информация на диске будет уничтожена». Но ИДК подтвердил свое решение, и многолетняя работа была моментально отправлена в небытие. Оставались еще дискеты. Их ИДК запихал в огромный карман куртки, куртку надел, выключил компьютер и вышел в салон.